Глава 33. Смельчак панически боялся воды, поэтому предпочитал держаться от берега на почтительном расстоянии. Он носил свой сапор, потом вдруг возвращался, что-то вынюхивал, подбегал к хозяину и снова мчался прочь. На берегу оросительного канала было безлюдно и тихо. Позаир мечтал о Нефред, и все пытался истолковать нюансы ее поведения в свою пользу, ведь последний раз она явно показалась ему более благосклонной, по крайней мере, соглашалась его слушать. За тамарисковыми зарослями промелькнула тень. Смельчак ничего не заметил, и судья спокойно продолжал прогулку. Благодаря сути расследование немного продвинулось. Но сумеет ли он сделать еще что-нибудь? Простой, неопытный судья всецело находился во власти вышестоящих инстанций. Об этом ему в самой резкой форме напомнил старший судья царского портика. Беронир всячески поддерживал своего ученика. Если потребуется, он готов был продать дом, чтобы Позаир смог выплатить долг. Разумеется, к вмешательству старшего судьи портика следовало отнестись серьезно. Этот упрямый и жестокий человек нередко осложнял жизнь молодым судьям, чтобы закалить их характер. Смельчак резко остановился и стал принюхиваться. Тень вышла из укрытия и направилась к Позаиру. Пес зарычал, но хозяин придержал его за ошейник. — Не бойся, мы здесь одни. Смельчак ткнулся носом в хозяйскую руку. Это была женщина. Высокое, стройное, лицо скрыто под темным покрывалом. Уверенным шагом она подошла поближе и остановилась в метре от Позаира. Смельчак застыл на месте. — Вам нечего опасаться, — заверила она, — и откинула покрывало. — Ночь. Так тиха, царевна Хатуса, и так располагает к уединенному размышлению. Мне нужно было застать вас одного, без свидетелей. — Официально вы в Фивах? Какая прозорливость! Ваша месть оказалась весьма действенной. Моя месть? Меня отстранили, как вы того желали. Не понимаю, не стоит надо мною смеяться. Именем фараона я ничего не предпринимала против вас. Разве я не зашел слишком далеко по вашим собственным словам? Вы меня вывели из себя, но я оценила вашу смелость. Вы признаете обоснованность моего поведения? В доказательство скажу только одно. Я говорила со старшим судьей Фиф. И каков результат? Он знает правду. Инцидент исчерпан. Только не для меня. Мнения вышестоящего чиновника вам недостаточно? В данном случае нет. Поэтому я и пришла сюда. Старший судья предполагал, и не зря, что эта встреча необходима. Я поведаю вам правду, но взамен требую молчания. Я никакого торга не признаю. Вы невыносимы. Вы надеялись, что я сразу соглашусь? Вы меня не любите, как и большинство ваших соотечественников. Вам бы следовало сказать наших соотечественников. Вы же теперь египтянка. Разве можно забыть, откуда ты родом? Меня волнует судьба хеттов, попавших в Египет в качестве военнопленных. Некоторые осваиваются быстро, другие выживают с трудом. Я обязан им помогать, и поэтому я переправлял им зерно из амбаров моего гарема. Смотритель сказал, что запасов до следующего урожая не хватит, и предложил договориться с одним знакомым чиновником в Мемфисе. Я дала согласие, поэтому вся ответственность за этот груз лежит на мне. Верховный страж был в курсе дела. Естественно, он не усмотрел ничего преступного в стремлении накормить голодных. Что тут может сделать суд? Разве что обвинить ее в административном правонарушении, да и то виноваты будут оба смотрителя. Монтуме станет все отрицать, судовладелец окажется ни при чем. Хатус даже не предстанет перед судом. Старший судья Фиф и его коллега из Мемфиса привели документы в порядок. Если процедура покажется вам незаконной, вы вольны вмешаться. Буква закона соблюдена не была, согласна, но разве дух закона не важнее буквы? Она побила его на его же территории. Мои несчастные соотечественники не ведают, откуда они получают пищу, и я не хочу, чтобы они узнали об этом. Вы не откажете мне в этой просьбе. Кажется, дело перешло на рассмотрение Фивы. Она улыбнулась. — У вас сердце случайно не каменное? Мне бы очень этого хотелось. Смельчак успокоился и снова принялся резвиться, то и дело нюхая землю. Последний вопрос, царевна. Доводилось ли вам встречаться с полководцем Ашером? Она напряглась, голос звучал резко. В день его смерти я буду предаваться веселью, да пожрут бестии преисподние мучители моего народа. Сути наслаждался жизнью. Благодаря своим подвигам и полученным ранам он имел право отдохнуть несколько месяцев, прежде чем снова приступить к службе. Пантера играла роль покорной супруги, но, судя по приступам безудержной страсти, темперамент ее нисколько не угас. Каждый вечер схватка возбавлялась с новой силой. Иногда победа оставалась за ней, и она, сияя от восторга, сетовала на вялость партнера. Но на следующий день Сути заставлял ее молить о пощаде, и игра приводила их в восхищение, ибо каждое движение тела возбуждало ответную реакцию, а наслаждение приходило одновременно. Она повторяла, что никогда не влюбится в египтянина, он утверждал, что ненавидит варваров. Когда он сообщил, что уезжает на неопределенный срок, она рассвирепела и ударила его. Он прижал ее к стене, крепко схватил за руки и запечатлел на ее губах самый долгий поцелуй за всю историю их совместного существования. Она изогнулась, как кошка, прильнула к нему и пробудила столь неодолимое желание, что он овладел ею стоя, так и не выпустив ее из объятий. — Ты никуда не поедешь. Это секретное поручение. Если ты уедешь, я тебя убью. — Я вернусь. — Когда? — Не знаю. — Лжешь. Что за поручение? — Секретное. — От меня у тебя нет секретов. Не обольщайся. Возьми меня с собой. Я буду тебе помогать. Такого варианта Сути не рассматривал. Слежка за Чичи, наверное, будет делом долгим и скучным, да и при некоторых обстоятельствах действительно не мешает быть вдвоем. Если ты меня предашь, я отрублю тебе ногу. Не посмеешь. Ты опять ошибаешься. Напасть на след Чичи удалось всего через несколько дней. Утром он работал в дворцовой мастерской вместе с лучшими химиками царства. Днем отправлялся в удаленную казарму и не выходил оттуда до самого рассвета. Все отзывы, которые смог собрать Сути, оказались самыми лестными. Трудолюбивый, знающий свое дело, сдержанный, скромный, в упрек ему ставили лишь чрезмерную молчаливость и постоянное стремление оставаться незаметным. Пантера быстро заскучала. Ни движения, ни опасности, только жди и наблюдай. Задание казалось неинтересным. У Сути тоже опускались руки. Чичи ни с кем не общался, все время проводил за работой. Полная луна озарила небо над Мемфисом. Пантера спала, свернувшись калачиком возле Сути. Предполагалось, что это будет их последняя ночь на посту. Вот он, Пантера. Я спать хочу. Кажется, он нервничает. Чичи вышел из дверей казармы и забрался на осла, свесив ноги. Животное пошатнулось. Скоро рассвет, он возвращается в мастерскую. Пантера, казалось, обомлела. Ну, все, с этим делом покончено. Чи-чи, путь тупиковый. А где он родился? — спросила она. — В Мемфисе, наверное. — Чични не египтянин. — Откуда ты знаешь? — Так на осла может сесть только бедуин. Колесница Сути остановилась во дворе пограничного поста города Питон, расположенного у самых болот. Поручив лошадей заботам конюха, он побежал к писцу, ведавшему въездом в страну. Здесь бедуины, желавшие обосноваться в Египте, подвергались долгому и упорному допросу. Были и периоды, когда въезжать в страну не разрешалось никому. Во многих случаях прошения, направленные писцами в Мемфис, отклонялись столичными властями. «Офицер колесничий Сути!» Наслышан о ваших подвигах. Не могли бы вы сообщить мне сведения об одном бедуине, по-видимому, давно уж ставшем египтянином? Вообще-то совсем не по правилам, а в чем дело? Сути смущенно опустил глаза. Это дело сугубо личное. Если бы мне удалось убедить мою невесту, что он не коренной египтянин, думаю, она бы вернулась ко мне. Ну ладно, как его зовут? Чичи. Писец справился с архивами. Есть у меня один чичи, действительно бедуин из Сирии, явился на пограничный пост 15 лет назад. Положение тогда было спокойное, и мы разрешили ему въехать в страну. Ничего подозрительного? Ничего предосудительного. В прошлом ни в каких военных действиях против Египта не участвовал. Комиссия решила вопрос в его пользу после 3 месяцев тщательных проверок. Он принял имя Чичи и устроился в Мемфисе рабочим по металлу. Первые 5 лет находился под контролем, но ничего настораживающего выявлено не было. Боюсь, ваш Чичи забыл о своем происхождении. Смельчак спал у ног Позаира. С тяжелым сердцем судья в который раз отверг предложение Беранира, хотя тот продолжал настаивать. Рука не поднималась продать его дом. — Вы уверены, что 5-й ветеран все еще жив? — Если бы он умер, я бы почувствовал. Раз он отказался от пенсии и предпочел скрыться, ему необходимо работать, чтобы себя прокормить. Кани копал глубоко и методично, но так ничего и не раскопал. Стоя на террасе, Позаир смотрел на Мемфис. Вдруг ему почудилось, что безмятежность большого города под угрозой, что над ним нависла неведомая опасность, а если дрогнет Мемфис, не устоят ни Фивы, ни вся страна. Внезапно ослабев, он опустился на стул. — А, ты тоже это почувствовал! Какое ужасное ощущение! Да, и оно нарастает. Может быть, нам это только кажется? Ты ощутил зло всем своим существом. Вначале, несколько месяцев назад, я думал, что это кошмар, но он стал повторяться все чаще и все острее. Что ж это такое? Бедствие, природа которого нам неизвестна. Судья вздрогнул. Недомогание прошло, но он знал, что тело сохранит память о нем. Возле дома остановилась колесница. С нее спрыгнул Сути и взлетел на 2-й этаж. — Чичи! По рождению бедуин! Правда, я заслужил кружечку пива. Ой, извините, Беронир, я с вами не поздоровался. Позаир подал другу пиво, и тот долго утолял жажду. — Я все думал по дороге от пограничного поста. Кадаш — ливиец, Чичи — бедуин из Сирии, Хатуса — хитиянка, все трое — чужеземцы. Кадаш стал всеми уважаемым зубным лекарем, но участвует в экстатических плясках с соплеменниками. Хатуса недовольна новой жизнью и горячо привязана к своему народу. Молчун Чичи занимается странными исследованиями, вот тебе и заговор, а за ними Ашер, он-то всеми управляет. Беронир хранил молчание. Позаир подумал, не содержат ли слова Сути разгадки, мучившие их всех тайны. Ты слишком торопишься. Ну, какая может быть связь между Хатусой и Чичи, или между ней и Кадашем? Ненависть к Египту. Она ненавидит Ашера. Откуда ты знаешь? Она сама мне сказала, и я поверил. Протри глаза, Позаир. Ты возражаешь, как дитя. Взгляни на вещи непредвзято, и тут же сам сделаешь вывод. Хатуса и Ашер — голова всего этого дела. Кадаш и Чичи — исполнители. Оружие, над которым работает химик, предназначается не для египетского войска. Мятеж? Хатуса мечтает о нашествии, а Ашер его организует. Сути и Позаир обратили взор к Беронниру. Им обоим не терпелось услышать его мнение. Власть великого Рамсеса не ослабла. Подобная попытка, на мой взгляд, обречена на провал. И тем не менее она готовится, — воскликнул Сути. Нужно действовать, нужно задушить заговор в зародыше. Если мы начнем судебную процедуру, они испугаются, поняв, что их козни раскрыты. Если наше обвинение будет признано необоснованным и клеветническим, нас ждет суровый приговор, а у них будут развязаны руки. Мы должны бить наверняка и сильно. Если бы у нас был 5-й ветеран, доверие к полководцу Ашеру было бы подорвано. Ты что же, собираешься ждать катастрофы? Дай мне одну ночь на раздумье, Сути. Думай, хоть целый год, ты все равно не в состоянии созвать суд. На сей раз, — сказал Беронир, — Позаир не сможет отказаться от моего дома. Ему нужно заплатить долги и вернуться к исполнению своих обязанностей как можно скорее. Позаир шагал один в ночи. Жизнь взяла его за горло и заставила сосредоточиться на хитросплетениях заговора, серьезность которого с каждым часом осознавалась все отчетливее. Тогда Кон хотел думать только об одном — о любимой и недосягаемой женщине. Он отрекался от счастья, но не от справедливости. Страдание закалило его. Какая-то сила в самой глубине его существа ни за что не желала сдаваться, и эту силу он заставит служить тем, кто ему дорог. Луна — это нож, рассекавший небеса, или зеркало, отражающее красоту богов. Он молил, чтобы светило наделило его своей мощью, чтобы его взгляд стал столь же проницательным, как око ночного солнца. Мысли его снова обратились к пятому ветерану. Чем может заниматься человек, желающий остаться незамеченным? Позаир перебирал все виды деятельности жителей западных Фив и отмел их один с другим. От мясника до сеятеля все постоянно были вынуждены общаться с людьми. А тогда Кани в конце концов нашел бы какую-нибудь зацепку. Все, кроме одного... Да, было одно занятие, при котором человек одновременно был настолько одинок и настолько у всех на виду, что это давало ни с чем не сравнимую возможность не привлекать внимания. Позаир поднял глаза к небу. Своду из темного лазурита со звездообразными отверстиями, через которые струится свет, ему удалось направить этот свет в нужное русло, и теперь он знал, где искать пятого ветерана.